22 часа и 9 минут в российской столице. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здесь Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Что же это за передача такая, которая вроде бы выходит на месте программы 48 минут и 49 минут, но только вот вступление музыкальное совсем непривычное. Это программа, вы удивитесь, 47 минут. Программа специально приуроченная к предстоящим выборам президента Украины. Я напомню, они пройдут 31 марта. И мы с моими коллегами, сегодня это как раз Голубев. Добрый вечер. Расскажем вам о некоторых самых интересных, наверное, кандидатах на этих выборах. У тех, нет, слушайте, кандидатов там, конечно, много, обо всех не расскажем, хотя есть и абсолютно причудливые, странные, но... Там желающих больше 80 человек, если... Ну, там не всем, конечно, раздали корочку кандидата. Но теоретически могут человек 60 участвовать. Ну, теоретически, наверное, и ты можешь, если очень захотите, попросить. Вряд ли. Но на самом деле жить шансов... не меньше 10 лет. Шансов. Ну, может быть, в ближайшие 10 лет это не получится. Шансов победить там есть шанс победить у нескольких людей, но по последним данным, по данным социологов, больше всего как раз шансов у человека, который вообще никак не был связан с политикой, но разве что политиков троллил при разных администрациях. Начал он это делать еще при Кучме, потом продолжил при Ющенко, при Януковиче, и теперь мочит Порошенко, более того, надеется Порошенко даже на этих выборах обойти. Мы сегодня будем говорить про Владимира Зеленского, шоумена, кандидата в президенты Украины. Человек, который в новогоднюю ночь, в ночь с 2018 года на 2019 год, на канале 1+1 объявил о том, что он все-таки идет в президенты. Слухов было много. Социология говорила гораздо раньше, еще в середине 2018, что Зеленский может, в принципе, на что-то претендовать, если пойдет на выборы. Вот две фамилии фигурировало, не политиков. Зеленский и... Что? Вакарчук. Вакарчук. Сколько, мне кажется, сколько говорили про этих людей, и вот в моем представлении даже смотрели больше на Вакарчука. А все, он дистанцировался. Он сказал, этот сезон ни за кого топить не буду, сам не претендую, как бы до свидос. Интересно, хотя смотрели на них и думали, вот мне кажется, особенно смотрели на Вакарчука и думали, что это вот такой, прям вот, знаешь, нравственный камертон. Ну, Потому что Зеленский, понимаешь, Зеленский, он все-таки с политикой соприкасается гораздо больше. У него политическая сатира. Если вы смотрели его шоу, это вот на самом деле большой такой продакшн, «Квартал 95», выходцы все из КВН, и более того, выходцы из Кривого Рога, родного города Зеленского, это люди, которые постоянно в своих шоу стебутся над украинской политикой. У нас, кстати, в России такого нет, чтобы была такая политическая сатира, такой политический стендап. Ну, но я с тобой здесь не совсем соглашусь, Алексей. Скажи, как они Путина прикладывают каждый раз? Послушай меня сейчас просто. Вот, давай сразу определимся. Я не фанат Зеленского как политика. Мне на самом деле наплевать. Я тоже не фанат. «Квартал 95» — это забавно. Это очень мне не нравится. Мне не кажется, это реально забавно. Мне, это абсолютно КВН. Давайте другого ведущего. Послушай, это такой же КВН, только вот в Саратове. Вот если бы в Саратове сказали, ребят, давайте мы сделаем свой такой Саратов. Конечно. И они пишут такой же уровень. Вот это саратовский Сравнил КВН. «Квартал 93» там могут быть какой-нибудь. Ты то же самое. Украина-фоб. Вот неправда. Не я тебе просто... Зеленка-фоб. Такой юмор. Так, или знаешь, вот у нас есть такие три камеди-клаб, есть разного уровня камеди-клабы какие-то. Есть самый такой как это, мейнстримовский камеди-клаб. Есть уровни тоже, как КВНщики, там разные какие-то, типа лиг, что-то различное. Я не очень хорошо разбираюсь, тем не менее, я видел разные вот эти вот номера. И там тоже, там чем ниже, тем как бы это вот меньше смешно. То же самое и здесь. Это... Понятно. Это такая калька, да? Это провинциально, да, прямо вот, прямо несет от этого провинциальностью за полверсты. Значит, дорогие друзья, кто нас смотрит сейчас на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе, у нас там трансляция тоже идет, наша программа 47 минут, передайте, пожалуйста, Зеленскому, что Голубев недоволен. Абсолютно провинциальный юмор. Но дело не в этом. Слушай, деревенщины попахивают. Да, но вот что касается, ты говоришь, у нас нет такого. 20 лет, понимаешь, 20 лет шутят, они научились на уровне шутить. А сам... ведь были в КВН в премьер-лиге. В том самом каком-нибудь камеди-клабе, там, я тебе могу сказать, там не менее жестко шутят по поводу русских властей. Абсолютно. То есть вот, и, ну, я тебе говорю, не тот, который, да, самый мейнстримовский, а другие вот эти все шоу. И про оппозицию у нас там говорят. И про оппозицию, да? и про оппозицию. А что касается КВН, я тебе говорю, это калька. Почему? Потому что ты посмотри, как в квартале шутят про... Надо же понимать, что такое квартал, да, и кто такой Зеленский, и как бы чей это человек, и что он там делает, и зачем он это все делает. Зеленский работает, он возглавляет вот эту вот студию «Квартал 95-й квартал». «Квартал 95» выходит в эфир на канале «1+1» принадлежит Коломойскому, Коломойский бежал из Украины, у него отобрали «Приватбанк». Да. Он обижен на Порошенко и хочет через Зеленского отомстить. Yes, my friend. Все. И на этом мы закрываем нашу передачу. Конечно, вот именно, когда вы смотрите 95-й квартал, и ты прямо, вот это абсолютная калька. Понимаешь, вот то, борода как они... Борода и нос Коломойского то, везде прям торчит. То, как они шутят, и даже как, когда шутят про Коломойского, вот у нас также в КВН шутят про Путина. Когда ты вроде бы шутишь, но после этой шутки ты говоришь, да, да, он такой, да, он сильный политик, да, он всем задницу, эх. Вспомни в этой связи, как, например, Галустян пародировал Кадырова. Абсолютно та же история. Заискивающий, как будто ну, тон. Абсолютно. Да нет. Это же он даже ездил к нему туда в Грозный, и как бы у него спрашивал про шутки, значит, как про него можно шутить. Так Зеленский что... наверняка ездит за Коломойским, то в Швейцарии, то в Израиле. Когда, понимаешь, когда, я говорю, поэтому, когда Путин смотрит, наверное, этот КВН и шутки про себя, он такой, да, ребята, вот так вот пальчиком, да, то же самое и здесь. Вот эти шутки про Коломойского, которые типа шутки, но на самом деле это называется, если по-русски, то это просто вылизывание, и вот и все. Ну, Коломойский, на самом деле, я смотрел еще в конце прошлого года несколько больших интервью с Игорем Коломойским, я напомню, который не только бизнесмен и миллиардер, по-моему, но еще и бывший губернатор Днепропетровской области, который, кстати, был назначен Порошенко, и Порошенко же, при Порошенко, разумеется, был снят с этой должности. Коломойский опровергает, скажем так, то влияние, которое ты ему приписываешь. Ну, конечно. Сам Зеленский тоже не говорит, Зеленский, что да, конечно, я агент Коломойского. Ты знаешь, ну, Зеленский, естественно, опровергает, как кандидат в президенты, может сказать, да, ребят, я выполняю заказ Коломойского, хотя надо отдать ему должное за его откровенность, потому что в одном из недавних интервью местному смешному журналисту Гордону он сказал, что как он сказал, что мы вообще все здесь артисты, вот этого, значит, жанра, да и вообще все на Украине артисты, да. Мы работаем на... обслуживаем 5-6 семей олигархических. И поэтому он как бы не скрывает, что он работает в холдинге Коломойского, но подчеркивает, что он не выполняет никакой заказ, и Коломойский не вмешивается, что называется, в редакционную политику. Тем не менее, вот такая ситуация. Это вообще интересно, да, было услышать, вот под структура, схема. Мне кажется, даже у нас сейчас, ну, не так, на самом деле. Ну, как-то по-другому, да, наверное, тоже как-то плохо, ужасно. На самом деле, не будучи прямо таким уж большим специалистом и фанатом украинской политики, много раз обращал внимание, как у них довольно четко на протяжении, так сказать, веков, на протяжении десятилетий соблюдается вот это распределение медиа-активов между олигархическими кланами. То есть ты смотришь того же Коломойского, каких-то других топовых, может быть, и значимых фигур в украинской политике, и они вот так свободно рассуждают, это, не знаю, это вот там Коломойскому принадлежит, это порошенковские каналы, это кто-нибудь там Фиртош, это под колпаком Медведчука и так далее. Это Донецкий, это Днепропетровский, это Западенцы, это Киев. Дорогие друзья, еще раз я напомню, что программа 47 минут в эфире «Эхо Москвы». Алексей Голубев и Алексей Нарышкин с вами. Наш звукорежиссер Николай Котов. У нас есть два для вас предложения. Мы вам, конечно, расскажем про Владимира Зеленского сейчас подробнее. Это у нас такое, знаете, большое вступление было. Мы пробежимся по биографии. Но я уверен, что многие из вас, ну, знают о Зеленском чуть больше, чем просто вот его такое дежурное представление, шоумен и кандидат в президенты Украины. Напишите нам, пожалуйста, на СМС... С кем, по-вашему, из российских неполитических деятелей можно было бы по значимости сравнить Зеленского? То есть, смотрите, Навальный политике, парламентской оппозиции, не парламентской оппозиции не подходит. Вот Шевчук, Макаревич подходит, но вы все-таки учитываете репутацию, масштаб и количество, ну что ли, сторонников. Ну и определенную специфику, потому что я тебе хочу сказать вот что, что касается Зеленского, да, и его популярности сейчас на Украине, потому что действительно, по данным некоторых опросов, он занимает первое место сейчас по популярности. Так вот, это вообще такая волна, которая характерна сейчас для всей Европы, и, да и вообще, в общем, для всего мира, если взять даже Соединенные Штаты, где абсолютный популист и, в общем-то, шоумен стал настолько популярным, что стал президентом страны, Соединенных Штатов Америки. Вот, пожалуйста, просто чтобы не быть голословными, в конец января опрос группы «Рейтинг», это украинские социологи, показал, что Зеленского поддерживает почти что 22% из тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, при этом Тимошенко на втором месте, ну, с отрывом в 3%, а Порошенко еще больше отрыв, он на третьем месте, у него 15%. Потом совместный был опрос компании КМИС, Социс и Центра Разумкова, который дал Зеленскому еще более высокий результат, 23%, у Порошенко по этому исследованию 16%, а Тимошенко, которая была еще, по-моему, на протяжении января и в декабре лидером, у нее даже меньше, чем у Порошенко. То есть в любом случае, если сейчас смотреть на цифры, получается, что будет второй тур, но это на самом деле никакой здесь сенсации нет, об этом много говорят, и уже как бы вопрос о том, кто войдет во второй тур, и разные комбинации изучаются. Есть экзотические такие предложения, которые, кстати, вполне вероятно, Тимошенко и Зеленский. Но чаще других, мне кажется, особенно у нас здесь в России, говорят о том, что обязательно Порошенко будет с кем-то состязаться, потому что Порошенко не такой простой тип, чтобы просто в первом туре отказаться от борьбы и сказать, ну да, народ выбрал, и, конечно же... Нет. Так вот, вот эта тенденция, которая характерна для, в общем-то, для всего мира, для всего западного мира, она докатилась и сюда. Людей, может быть, задолбали вот эти вот политики, такие чиновничьего типа, чиновничьего вида, со своими одинаковыми заявлениями. И здесь действительно свежая вот такая кровь, свежая струя в виде такого политического, значит, деятеля. И это, конечно, нравится. Это очень многим нравится. Поэтому не исключено, что и до нас это дело докатится. И нам тоже захочется увидеть такого, может быть, политика. И тогда я не знаю, что Путину придется либо как-то менять свое поведение, амплуа, либо что называется, на арену должен выйти какой-то человек, да, который даже не как Навальный, а что-то совершенно новое, вот. Популистское, артистичное вот такое вот явление. Я номер СМС не назвал для ваших сообщений. Кстати, давайте вот мы что сделаем. Мы дилетант разыграем один. Самый хороший вариант ответ на наш вопрос. Кого можно было бы назвать таким оригиналом, не оригиналом. Российским Зеленским. Аналогом, господи, слова путаю. Российским аналогом Зеленского, но не обязательно из юмористов, не политиков. Кто вы считаете такой адекватной заменой Зеленского? Русский Зеленский, который мог бы действительно вот так вот выйти с огромной своей популярностью и объявить в новогоднюю ночь, я пойду на выборы президента. Пожалуйста, голосуйте за меня. Значит, на номер +7 985 970 45 45 самый лучший ответ мы отметим подарком в виде журнала «Дилетант», последнего номера. Вот. Замечательно. Вот, что... +7 985 970 45 45 Что касается, например, Вакарчука... А извини, пожалуйста, да. Просто про опрос. Вот ты сказал, может быть, ты не видел цифры. Тот же центр Разумкова. Да. Социология, конец января. 71% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. 61% жителей убеждены, что страна нуждается в изменениях. 66% считают, что Украине нужны новые политические лидеры из тех, кто еще не оказывался у власти. Ну вот, пожалуйста, вот мы с тобой как раз с этого начали. Вакарчук откололся, потому что он сказал мне спасибо, благодарю, а остался Зеленский. Ну вот и Вакарчук, он как раз не вписывается вот в этот тренд, понимаешь, на вот этот запрос на популистов, на людей артистичных, таких ярких. Вакарчук слишком, он слишком умный, что ли, он слишком образованный, он, кстати, адски образованный. А если бы, слушайте, если бы Вакарчук все-таки сказал, что он идет в президенты, Голубев здесь сидел бы и говорил, ну, Вакарчук, Бондарчук слишком такой популист. Он мне вообще не нравится. Нет, он на самом деле, вообще его политическая позиция, мне кажется, не, ну, если не могу согласиться, но... Не слышал, как... на самом деле, политическую позицию Вакарчука. Ну, то есть он что-то такое говорил, такое умеренно критическое. Умеренно критическое. Ну, просто ничего такого суперрадикального. А, да, нет, просто правда, я не могу сказать, правда, что я фанат Вакарчука, ни как политика, ни как творца и так далее. Но факт заключается в том, что он очень... умный человек, это чувствуется во всем, в его высказываниях, в его действиях, в его поведении. Он крайне образованный мужчина. Вообще, он, по-моему, математик. Вот, Украине сейчас не нужны математики. Ей не нужны математики, ей не нужны инженеры, не нужны вот такие вот вдумчивые... Вот этот запрос на таких людей, на ярких, которые абсолютно популистскими заявлениями готовы... Украине гуманитарии нужны? Гуманитарии. Вот гуманитарии, ну, так и есть. Дайте, пожалуйста, еще раз. Как Зеленский. Если вы нас слушаете на Украине, оцените высказывание Голубева, что Украине, украинцам нужен гуманитарий. За политологическими комментариями можно мне звонить из Киева, пожалуйста. Я проконсультирую. Номер Голубева, его адрес мы в описании потом добавим. Да. Давай про Зеленского. Зеленский. Это уже у нас полпередачи почти прошло. Я тебе предлагаю... как мы обычно с Михаилом Гусманом делаем, родить его, пройтись по каким-то самым важным фактам. Он родился, он вообще молодой человек. Он родился в 78 году. Это сколько ему получается? 40 лет. 41. Да, 25 января у него день рождения был. 41 год ему. Вот, в общем, просто молодой... Мать Рима Зеленская, домохозяйка. Отец Александр Зеленский, доктор технических наук. То есть семья-то все-таки такая интеллигентная. Профессор, заведующий кафедрой информатики, преподаватель в том же вузе, где учился Владимир. А где учился Владимир, чуть позже скажу. Ну, ты немножко маму Зеленского, не знаю, мне кажется, принизил с тем, что она домохозяйка. Так это прозвучало, как будто она никогда и не работала, может быть, вообще и без образования. На самом деле, мама у Зеленского тоже, тоже человек технической специальности, она инженер. И Зеленский в интервью Дмитрию Гордону, это такой, не знаю, насколько это уместно сравнивать, украинский Познер, наверное, по... Ой, ну, Леша, ну чего ты сейчас? Повлиять. В смысле, по лысости головы, да, украинский Познер. Что начинается? По лысости носков. Подожди. И Зеленский рассказывал, что 4 года в Монголии он прожил вместе с мамой и отцом, а отец был очень человек... мудрый, востребованный. И вот у него была такая затянувшаяся на 20 лет командировка в Монголию. Зеленский подробно рассказывал о том, как не сладко жилось ему в этой советской... Это же не была Советская Республика. Не было. Нет, конечно. Жил он в Монголии, и отца там почитали настолько, что там, по-моему, даже сейчас стоит как то ли обелиск, то ли памятник, потому что отец и матушка, они живы, они живут в родном Кривом Роге, но 4 года он только там с мамой провел, да. Потому что какой-то суровый климат, он рассказывал, что вот может такое быть, ты выходишь на улицу в майке, не знаю, идешь по своим делам, в майке, в шортах, а пока дошел, а уже и снег пошел. В общем, это подкосило историю мамины здоровья, и они потом улетали на самолете, и мама уже на работу не вышла, то есть вот настолько это климат этот нездоровый оказал серьезное влияние. В городе Эрденет они жили, в Монголии. Ну да, он там только первый класс окончил в школе в монгольской, и вернулись они на Украину. И учился в гимназии 95 с углубленным изучением английского. И вот там уже началась его... Не, ну, конечно, мама про него в интервью рассказывала, что, естественно, он был такой, значит, весь зажигал еще в детском саду, умел завести друзей, организовать какую-нибудь, значит, веселушку, все собирались вокруг него и устраивали некие представления. Вот такая, значит, как это называется, деятельность массовика-затейника была для него характерна, что называется, с самого детства. И потом это в школе тоже все продолжилось, и он, естественно, участвовал в школьной самодеятельности, все спектакли, даже перечисляется, что по произведениям Чехова, фон Визина, Достоевского, и был гитаристом в школьном ансамбле. Да. Кстати, его родители отдали играть на фортепиано. Угу. Что интересно, он ходил, по-моему, в музыкальную школу, но когда вернулись из Монголии, они с мамой в Кривой Рог, Зеленский вспоминает, что Кривой Рог — это такой город прямо совсем про криминал. В общем, чтобы Зеленский, юноша такой, может быть, робкий, хрупкий, кстати, он довольно такой, довольно невысокий, у него 1.70 м, его отдали на, по-моему, на бокс, а потом отдали еще в секцию тяжелой атлетики. Кстати, он и сейчас занимается спортом активно и даже, по-моему, ведет... у него есть канал в Ютубе, называется эта серия его блогов про ЗОЖ, The Кубики, что ли, как-то так. Он рассказывает... Я сейчас перерыв покажу. Да, он рассказывает о том, как себя держать в потрясающей форме. Хочешь быть как Зеленский, Голубев? Да. Пожалуйста, следуй его. Он сказал, что он тяжелую атлетику-то бросил, он заработал первый разряд по штанге, но бросил, потому что испугался, что не вырастет. Господи. Это программа «47 минут». Алексей Голубев здесь и Алексей Нарышкин. Мы вам рассказываем про Владимира Зеленского, шоумена и кандидата в президенты Украины. Вернемся совсем скоро после перерыва на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» российский журналист, политик и публицист, кандидат экономических наук Ирина Хакамада. Ну, 22:33. Это эфир «Эхо Москвы». Алексей Голубев здесь и Алексей Нарышкин. Программа «47 минут». И это программа о кандидатах в президенты Украины, потому что выборы будут не за горами 31 числа. Украина может уже получить президента. Скорее всего, не получит, потому что будет второй тур. Об этом много-много говорят. И, по крайней мере, об этом сейчас свидетельствуют данные разных социологических опросов, которые проводятся в этой стране. Мы вас просили нам на СМС присылать варианты, кто, кого можно из наших российских деятелей, не связанных с политикой, считать аналогом ихнего, как говорят еще некоторые, украинского Зеленского. Да? Масса вариантов. Я думаю, мы ближе к концу часа назовем вариант, который нас с Голубевым устроил. Но есть, на самом деле, вот такая экзотика. Например, сейчас Екатерина Шульман в президент, это понятно, Шендерович. Мне кажется, при всем уважении к Виктору Анатольевичу, вы немножко преувеличиваете его масштабы, популярность в размере, я думаю, ему размере нашей страны. Не знаю. Татьяна Лазарева, Ксения Собчак. Вот, слушайте, выборы, мне кажется, даже социология накануне выборов показывала, что Собчак... Ну, не знаю, это, видимо, на самом деле просто Путин настолько силен, что Собчак со всей своей узнаваемостью вот здесь рядом не стоял. Здесь предложили, не то, что мне нравится кандидатура, но кажется интересной. Вот Хабенский. Понимаешь, мне всегда импонирует, когда политику, человеку, ему есть что сказать своим возможным избирателям. Что Хабенскому сказать? Что я сделал, да? Вот, например... Ну, ты, наверное, посмотрел Хабенского, он же был в Дудя, да? Да. Вот он там, да, про него что можно сказать? Человек, который занимается действительно производством большого кино. Он действительно талантливый человек, он талантливый актер, обожаемый многими, значит, нашими гражданами и так далее. Кроме того, он известный благотворитель, он человек, который реально помогает людям выживать, да, и то есть это действительно человек, который, мне кажется, вы... А вот остальные, которых вы предлагаете, да, вот я не совсем... А что там сделала вот эта дама, например? Что она сделала? Она участвовала в шоу на ТНТ. Окей, великая заслуга, да. Она еще интервью взяла там у Кадырова тоже, понимаешь? А вот такие люди, как Зеленский, чуть не сказал Зеленский, как Хабенский, это интересно. Вот предлагайте свои, еще какие-нибудь, накидайте на номер +7 985 970 45 45, накидайте свои варианты, кого бы вы хотели видеть. Ну, так кто русский Зеленский у нас? Вариант, ну, еще раз, мы с Голубевым назовем вариант, который, я честно скажу, мне понравился больше всего. Я хочу, чтобы мы на этом варианте именно остановились. Но, тем не менее, несколько кандидатов. Вот Слепакова предлагает Вадим из Чикаго и еще несколько наших слушателей. Мартиросяна, причем причем сравнивают не по, скажем так, не по качественным характеристикам, а по статусу, потому что Гарик Мартиросян, да, это Comedy Club, это не просто он участвует, он, кстати, не участвует, он, по-моему, выдохся. Да, но Comedy Club Production, всего он, вот этого. Да, да, да, он как медиа-менеджер, а, собственно, Зеленский, он же тоже не просто выходит на сцену, юморит, а он бизнесмен, для него это бизнес, зарабатывание денег. Андрей Малахов. Ургант. Да, Андрей Малахов и Иван Ургант. Ну, нет, вы, слушайте, вот опять же, просто представьте, вы сейчас сравниваете масштаб личности. Зеленский, Ургант, да, я уверен, сопоставимая фигура. Но можете ли вы представить, чтобы Иван Ургант вышел, или в прямом эфире, хотя у него шоу не в прямом эфире, чтобы он в записи своего шоу сказал, вы знаете, выборы будут через пару месяцев президента России, я готов, все, я готов. Он не юморит, наш Иван Ургант, он не юморит абсолютно серьезно, хотя его тяжело воспринимать всерьез. И он говорит, я, значит, путинская вот эта вот власть, путинская хунта, мы от нее устали. В эфире Первого канала все происходит. Я буду бороться за кресло президента, я готов изменить вашу жизнь к лучшему. Ну, вот это, ну, конечно, было бы очень логично. Понимаешь, вот если мы смотрим на Зеленского, человек, который, в общем-то, добился в своей области всего. Он главный юморист своей страны. Он снимает фильмы, пишет сценарии, он востребованный артист, и не только на своей родине, но и за ее пределами тоже. Он богат, он успешен, все, у него семья. Что еще спрашивается? Осталась только власть. Вот, например, тому же самому Урганту, который тоже главный юморист страны сейчас, у него есть главный эфир на главном канале, на главном прайме, и его все обожают, и все мечтают попасть в его программу, он успешный и богатый. Что осталось? Во власть пойти. Но, видимо, это склад характера просто не такой. А вот у Зеленского сразу видно, что такое. Не зря он никогда не избегал вот этих вот шутеечек на политическую тему. И, в общем-то, политическая сатира – это его хлеб, я бы так сказал. Так что, понимаешь... Про образование Зеленского. Отец – профессор кафедры кибернетики. Зеленский сам говорил, что это... Он тогда, да, в 80-е работал фактически программистом и пытался, кстати, научить тоже юного Володю каким-то таким всяким историям техническим, но как-то Зеленский этого сторонился, причем потом, когда вот уже подрос, захотел быть дипломатом. Была у него мечта такая. И рассматривались варианты МГИМО или киевский аналог МГИМО. Но в итоге он учился в Кривом Роге. Но хотел МГИМО, потому что это стал юристом. Крутой дипломатический вуз. А в Киеве тогда был какой-то непонятный тоже институт международных отношений, новый, никому неизвестный. И он хотел в Москву ехать учиться, но не срослось. В итоге учился, да, в Кривом Роге. Выучился на юриста, очень интересная такая деталь. Вообще, я так понял, опять же, изучая биографию Зеленского и его интервью, что он очень-очень чтит своих родителей. И в отношении отца это даже не просто уважение чрезмерное, но чрезмерное, хотя, наверное, и оправданное, но это даже некий страх перед отцом, потому что он вспоминает, как он выиграл грант на обучение в Израиле. Он мог, у него была возможность поехать, по-моему, на год в Израиль, ему тогда было 16 лет, отец сказал примерно следующее, через мой труп, фиг из два, ты поедешь туда. Хотя вот знакомый Зеленского, который тоже выиграл этот грант, она прекрасно в Израиль уехала, и там же и осталась жить. А отец посчитал, что вот ни в коем случае. Тогда Зеленский, он человек с характером, он обиделся на отца, он ушел из дома, он ночевал у друзей, как он говорит тоже в интервью, он тапком в него кидал и что-то такое. Интересно вот тоже, что родители спрашивали его, что родители, самое важное качество, которое вы получили от родителей, главное качество – это болезненное ощущение неправды. Да. Вот это мне особенно понравилось тоже. Да это вообще, вот мы пропустили КВН, пару слов. Да, пожалуйста. В общем-то, главное его, не знаю, как это назвать-то, господи, но стартовой площадкой вообще всего-всего, это, естественно, КВН. И интересно, честно, что, ну, понятно, еще со школьных лет увлекся КВН, и оно пошло-поехало, и какое-то время он жил в Москве даже, да, с 98 по 2003 год, вот, когда 95-й квартал выступал в высшей лиге КВН, все участники команды и Зеленский, они практически жили в Москве, гастролировали здесь по бывшим советским республикам и чувствовали себя очень хорошо. Но потом, конечно, это все переросло уже в нечто. Выступали они до 2003 года в высшей лиге, и причем это такая история нетипичная. Российские команды высшей лиги, это нормально, это привычно. А команда с Украины, тем более команда из даже не из столицы, а из Кривого Рога, из провинции, это совсем что-то было из ряда вон выходящее. Тем не менее, до 2003 года сотрудничали, а потом произошел конфликт. Масляков, как сам описывает Зеленский, и его, собственно, продакшн, компания «Амик», которая выпускает КВН, решил сделать ему предложение остаться в Москве на постоянной основе, быть автором, быть редактором КВН. А Зеленский сказал: а как же моя команда? Подождите, моя команда, я без нее никуда не останусь. И вот, собственно, на этой почве разошлись КВН и 95-й квартал. Потом уже, скажем так, вот эта пропасть, она разрослась, когда Зеленский со своей командой, они вернулись на Украину и начали, сняли, это 2003 год, сняли первый выпуск 95-го квартала. То есть сделали из этой КВНовской команды, которая была лишь одной из, да, других команд. Шаг во взрослую жизнь. Сделали свой полноценный проект. Ребята выросли, не нужны ни Масляков, ни младший, ни старший. Да, юмористическим проектом на Украине. Который, кстати, долго транслировался, вот эти шоу, да, 95-й квартал. И много же лет показывали в России у нас. Серьезно? Да. И перестали только там, когда? Ну, типа в 2015-м, когда все вот это закрутилось, завертелось. Нехорошее дело. А до этого благополучно показывали. Вполне рейтинговые. Ну, это потому, что такой же КВН, знакомый формат, любимый нашими людьми на телевидении формат, поэтому все это было вполне себе успешно. На СМС вы продолжаете присылать ваши варианты, кто бы мог стать аналогом Владимира Зеленского, украинского Владимира Зеленского здесь, в России. Вот, например, Юрий Дудь, да, посмотрел интервью с Киселевым? Смотрел. Ну как? Да. Жалко. Ты бы лучше сделал. Знаешь, это ужасно сложно, потому что вот с такими людьми, когда зашквар, непонятно, как себя вести. Ну вот зашкварные гости для интервью, да. Кстати, переслушайте, пожалуйста, если вы этого еще не сделали, если вы не смотрели в прямом эфире интервью Аркадия Бабченко, моим коллегам в программе «ИТИМ», вот где примерно такой Алексей случай. Голубев отжигал, закипал и рвал на себе волосы. И на Олега Шеренко, и на Алексея Гусарове. Да, да. Аркадий Бабченко не дотянулся. Аркадий в Киеве живет. Все ли у него хорошо? Нормально? Все пока. За Порошенко выделился, а ему гражданство не дали. Нет, он не может голосовать. Нет. Я слышал, что Бабченко на самом деле голосовал бы за Черчилля. Вот, да. А он-то как раз топит против Зеленского, тот же самый Бабченко. Черчилль? Бабченко. Да, и против, естественно, Тимошенко. А, ну, и за Пороха, значит, особенно, простите, за Порошенко. Но почему он против Зеленского? Вот я сейчас можно элегантно подведу к голосованию. Ну, пожалуйста. Потому что такие люди, как Бабченко и другие, которые вот постоянно говорят там о войне, как всех надо переубивать, значит, сжечь, дуть там, в общем, всех закопать, они, конечно, такие люди, как Зеленский, не их кандидат, потому что Зеленский неоднократно повторял, что в случае прихода к власти он будет пытаться договариваться с Путиным, с Россией, как вот выстраивать ситуацию в Донбассе, по Крыму, он будет договариваться. Он говорит, что войне надо положить конец, и вообще проблему надо решать не военным путем. И от таких высказываний у ястребов на Украине, конечно, подкипает, подгорает и, в общем-то, очень сильно бомбит. И в связи с этим вопрос, как вам кажется, дорогие наши слушатели, сказали, слушай, мне сейчас нужно эту новую запустить машину голосовательную. Значит, да. Смотрите, меня упрекают на СМС, и тебя тоже, что мы ни слова не сказали про сериал «Слуга народа». Да, сериал «Слуга народа», конечно же, детище Владимира Зеленского, это один из самых популярных продуктов сейчас на украинском телевидении, бьет рекорды по просмотрам, готовится к выпуску 3-й сезон, и что интересно, даже, вот я читаю материал большой BBC про Зеленского, про это такое открытие, скажем так, в украинской политике, они пишут, что некоторые даже сейчас считают, что все, что делает Зеленский в преддверии выборов, это пиар просто его вот этого проекта, очередного сезона, чтобы подогреть интерес к этому проекту, который и так не нуждается, по-моему, в дополнительной раскрутке. Ну, вообще, это на самом деле очень похоже. Это вообще большой медиапроект. Как бы здесь даже это и спорить не приходится, потому что это действительно, вот вся вот эта кампания с Зеленским, это большой медиапроект, который безусловно, принесет профит и всем его медианачинаниям. Но это же очевидно. Поэтому... Про «Слугу народа» я вам только два слова скажу, что это такое. Вот, пожалуйста, самое, может быть, очевидное описание в Википедии. Я честно скажу, я пытался посмотреть этот сериал, мне как-то не срослось. Мне, например, какие-то, не знаю, миниатюры и стендапы у «Квартала 95», они гораздо понятнее и ближе, чем сериал. Хотя там не так уж много серий, на самом деле, вышло. Но, не знаю, я пробовал, причем несколько лет назад, не зашло. Серия, кстати, 48, в интернете в свободном доступе есть. Однажды, вот как на Википедии описывают редактор, однажды Василий Петрович Голобородько, учитель истории, выходит из себя от скотства окружающей жизни и в порыве гнева нецензурно высказывает все накипевшее. Ученик его класса снимает этот монолог на мобильный телефон и выкладывает в интернет, получая таким образом 1 000 000 просмотров. Голобородько становится очень популярен и, поддавшись на уговоры учеников, выдвигает свою кандидатуру на выбор президента. На утро после выборов в обычном киевскую квартиру приезжает кортеж во главе с премьер-министром у простого разведенного учителя истории, живущего с родителями, начинается совершенно новая жизнь. Вот, ну то есть простой человек становится президентом. И Зеленский играет главную роль, Зеленский как будто бы себя тестирует уже на протяжении нескольких лет в качестве главы государства. Он это обстебывает, обсмеивает. Да, но про партию «Слуга народа» ты сказал, да? Что нет, у него, соответственно, и партия называется так же, как и сериал, популярный сериал. И после этого они создали партию, так же ее назвали «Слуга народа». И вот он как бы от нее сейчас, по-моему, он как бы от нее типа баллотируется, что-то такое. Ну, в общем, вот эта партия его, Зеленского. А голосование я хотел такое запустить, спросить вас, вот как, на ваш взгляд, какой политик Украине нужен сейчас? Условно говоря, такой, как Зеленский, не обязательно он, может, кто-то другой, но миротворец, условно назовем его так, голубь мира, который будет решать вопрос без войны и дипломатическим путем, который будет хотеть договариваться. Да? Если вы считаете, что такой политик нужен Украине, то ваш телефон для голосования 101-20-11, префикс 8495, 101-20-11. И если вы считаете, что Украине сейчас нужен президент-ястреб, который будет решать все волево, который про войну, который про немедленное решение всех проблем на Юго-Востоке, в Крыму и так далее, если вы считаете, что Украине нужен ястреб-президент, 495-101-20-22. Голосование пошло. Еще раз вопросик. 101-20-11 это за президента-миротворца Голубя. И 101-20-22 это за президента Ястреба. Вот так вот мы сформулировали. Голосование. Новая голосовательная машина работает, я проверил. Да, я подтверждаю. Да. А про «Слугу народа», что еще важно, не забывать, что даже если Зеленский проиграет выборы, то в президентские выборы, то осенью состоятся парламентские выборы. На Украине не менее интересные, уже тоже есть определенный прогноз на этот счет. В числе лидеров, ну, вот из того, что я видел, как раз партия «Слуга народа», опять же, по причине того, что это не профессиональные политики, и сторонники Юлии Тимошенко. Там очень интересная история с его медиапроектами, которые в России... Чувствуешь, как мы про украинскую политику рассказываем, даже задыхаясь. Да-да-да. Ну, как мы истосковались по настоящему драйву. Да. Вот у него выходили фильмы такие, как... Сколько-то, что-то 8 первых свиданий, потом вторая часть, 8 новых свиданий и 8 лучших свиданий. Вот три части фильмы все эти выходили, и они выходили в России. Деньги с этих фильмов Зеленский загребал очень успешно, а на Украине его за это чехвостят, что как бы ты зарабатываешь деньги в России. А с какого-то момента у него начались здесь большие проблемы, потому что даже на премьере какого-то из этого вот из этих его последних фильмов были митинги, пикеты, ему называли его. В октябре. Да, недавно. Называли его. Не, я не про митинги, я про кинотеатр. А, да-да. Значит, да, точно это было здесь. Его называли бандеровцем, потому что он что-то такое, где-то что-то брякнул про то, что надо давить мразей. Давить мразей, это он так высказывался. Ой. О вот, значит, участников вооруженного конфликта на Юго-Востоке, те, кто противостоит украинским властям, вот он про них говорил, что их надо мразей давить. Вот, это как бы вызвало такой протест у нас здесь, в общем-то, со стороны некоторых зрителей, и они высказывали свое к этому отношение, и начались проблемы здесь, там что-то какие-то стали, вот я уже говорил, да, сняли с трансляции его, в частности, но еще, правда, до этого было, 95-й квартал перестали показывать, и фильмы перестали приносить столько денег, и вот после этого он стал в интервью говорить, что я в Россию, знаете, не езжу. Ну, что мне-то? Понимаете, я не осуждаю тех, кто туда ездит, но мне неприятно. Мне не хочется. Вот так вот. Не хочется. Теперь ему сюда не хочется. Получается, из выражения Зеленского была история гораздо более примечательная с сериалом «Сваты». Сериал «Сваты» — это производство российское. И, я так понимаю... Зеленский является продюсером. Да. Где Добронравов, артист известный, играет. И поскольку на Украине периодически что-то хотят запретить, связанное с Россией, телеканалы, сериалы. Хотели запретить этот сериал, по-моему, из-за того, что он на русском языке. Ну, там актер русский, они говорят по-русски. По-моему, еще кто-то из актеров там что-то якобы такое, я помню, очень пророссийское говорил. А, ну, не знаю, в самом ли сюжете или... Не-не-не, в жизни. За пределами жизни. Ну, возможно. И я помню отдельное обращение Зеленского еще, вот, по-моему, года полтора назад, когда на него обратили внимание, как на такого человека, ну, мужественного в политическом смысле, потому что он обращается... Это был такой видеоролик, записанный в каких-то домашних условиях, где Зеленский сказал: ну вот, слушайте, дорогие друзья, вот чем вы занимаетесь? Вы запрещаете сериал, а это как бы не про политику, это абсолютно человеческая история. Вот зачем вы в это лезете? Ну, то есть он никогда не высказывался, когда запрещали другие какие-то фильмы, сериалы, спектакли, там запрещают говорить там людям на русском языке где-то, да, в кафе. А Зеленский никогда ничего по этому поводу не говорил, но здесь это дело коснулось его интересы, проекта, конечно. И, конечно, он стал взывать к разуму, значит, там как так, ну, в общем... Все было очень плохо в этом смысле. Что еще? Останавливаю голосование. Я завершаю голосование. В итоге 44% считают, что Украине сейчас нужен президент миротворец. 56% считают, что ястреб. Большинство за президента ястреба, который будет воевать, решать проблемы военным путем и так далее. Представляешь? Да, мы еще на СМС вы продолжаете писать варианты, присылать варианты того, кто мог бы быть аналогом Зеленского здесь, в России. Идеальный кандидат Александр Гудков. Понимаешь, да? Который с Зубином шутит, тоже с камеди связан. Так. Почему не вспоминаете блестящий сериал «Слуга народа»? Вспомнили уже, Галина, не волнуйтесь. Так, Зеленский, Павел Воля. Ну, не знаю. Нет, мне кажется, не совсем. Слушайте, Охлобыстина вот несколько предлагают. Невзоров. Да. Отлично. На самом деле, я бы сейчас хотел еще одно короткое голосование провести, с твоего позволения, Алексей, потому что, вот я честно скажу, Максим Галкин, тот вариант, который мне больше всего понравился, и я хочу, сейчас мы выберем одному из слушателей как раз этот журнал вручить, журнал «Дилетант», и чаще, мне кажется, других, еще здесь у нас встречалась фамилия Иван Ургант. Давайте голосование запустим. Вот кого бы из этих двух людей вы хотели бы видеть президентом России? Да, разумеется, вместо Владимира Путина. Практика показывает, что вам кто угодно, хоть черт лысый, лучше, чем Путин. Вот, пожалуйста, выберите из двух деятелей. Кого бы вы хотели видеть президентом России после Владимира Путина? Если Ургант, то телефон... Иван Ургант 101-20-11. Если Галкин, Максим Галкин 101-20-22, префикс 495. Начался подсчет ваших голосов. Еще раз вопрос. Если бла-бла-бла, Ургант. Ургант. Если вы хотели бы увидеть президентом России Ивана Урганта, что же его спокойно. 495-101-2011. Если вы бы проголосовали в качестве президента за Максима Галкина, 8495-101-2022. Вот когда артисты идут в президенты, что случается? Да, Зеленского спрашивают, ну а какое у вас отношение вот к траншам со стороны МВФ? Надо ли эти транши брать? Он говорит, не знаю. Понимаете, это вопрос экономический вопрос, да, действительно, не кандидату ли в президент его задавать. И потом он комментирует, ну, моя позиция такая, дают, надо брать, вот и все. Вот как бы эксперты... Дают, бери, бьют, беги. Вот именно, да. Вот, понимаешь, когда артисты идут в президент, есть такая проблема, в экономике они не понимают ровным счетом ничего. Это действительно серьезно. Но Путин как сядет про экономику говорить, ты понимаешь? Это же он может вот 3 часа без умолку. Опять же, вот в том же большом довольно интервью Дмитрию Гордону, оно в 3 частях, по-моему, даже 3 часа длится. Пересмотрите, если вам... Ой, там нужно. Много интересного. Мне очень удивительно, это ни разу не похоже, например, на те интервью, которые у нас берут в России, во-первых, по хронометражу и по глубине. И это не похоже на Дудя, хотя это тоже выкладывается в интернете. Это похоже, у нас, знаешь, было что-то такое, вот, я не помню, как журналиста звали, который делал такие интервью. Академичные. Академичные, классические. Мне кажется, Гордон прекрасно справился по всем вопросам, проводил, помотал Зеленского, хотя чувствуется, конечно, что они скорее единомышленники. Но есть же за что спросить. Вот ты говорил про юмор, да? Все эти шутки, они тоже, вот я их хоть и называю его миротворцем, но да. В своих шоу понимаешь, странные такие какие-то выпады в адрес там русских, когда, знаешь, вот эти шутки... Ты спрашивал, что не смешно? Ну, не смешно, когда они начинают вот это, там, типа, что-нибудь, я не помню, но смысл такой. Жена говорит мужу, а поехали отдохнем в отпуск на Украину. А он ей говорит, ты что, дорогая, там же младенцев пожирают. А-а-а-а-а. Вот так вот, значит. Вот такого рода шутки, как бы, это, типа, должно быть смешно. Не знаю. Мне не смешно. Посмотрите, у нас 2 минуты остается. Несколько цитат, чтобы вы лучше понимали. То, что может лечь сейчас в программу Зеленского, кстати, он сказал, что набирает свою команду из людей, которые тоже не абсолютно никак не связаны с политикой. Ну, большой вопрос, конечно, что из этого получится. Да. Тем не менее, кастинг целый проходит. Вот спрашивает как раз Гордон. Главная проблема на сегодняшний день для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, став президентом, и как? А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения не работают. Правильно, идти туда войной, я лично против. Я не такой человек, может, я жесткий руководитель в квартале, но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь. Человеческую жизнь я поставил бы на первое место. Вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем армией, я отметаю сразу. 59% за Урганта президента, 41% за Галкина. О, Господи. Вот так. Не знаю, передайте Ивану Урганту эти данные про языки. Спрашивают тоже довольно больной вопрос. Какая языковая политика должна быть в Украине? Зеленский отвечает. Мы живем в Украине. Для меня вопрос языка всегда был вопросом времени. Я считаю, что не надо никого ломать. Как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать. У нас Конституция. В Конституции все написано. Мы уже все про язык знаем. Державная мова украинская. Все знают украинский. На Востоке не знают. Выучат. Выучат. Замечательный подход. Там и в интервью в этом большом. Еще есть интересно про то, что... И про НАТО надо будет договориться. НАТО. Надо договориться, что Янукович в свое время, когда был президентом, предлагал ему, Зеленскому, 100 миллионов долларов за то, чтобы он в квартале не шутил про него, значит... А Порошенко звал в партию, но Зеленский отказал. Спасибо огромное. Программа 47 минут. Алексей Голубев и Алексей Нарышкин про Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины. We'll be right back.